Глава 12. Дверь домика оказалась не заперта. Едва я перешагнула порог, как почувствовала опасность. В кромешной темноте я ничего не могла рассмотреть. Лишь по движению воздуха почувствовала метнувшегося в сторону окна человека. Послышался глухой удар, визг, звон разбитого стекла. В оконном проеме мелькнула чья-то тень и исчезла снаружи. Я выскочила за дверь. Толком не понимая, что произошло в домике и кто выпрыгнул из окна, я бросилась за беглецом. Он, вернее она, ловко перескочила через низкий заборчик на соседний дачный участок и скрылась в ночи. Я выхватила из кармана фонарик, поводила им за соседним забором. Никого. Звуков бегущих ног тоже не было слышно. «Вика, не бойся, это я, Татьяна!» — попыталась я вернуть беглянку. Тишина. «Вика!» «Мы здесь, в домике!» – услышала я знакомый голос у себя за спиной. В помещении пахло сыростью, водкой и удушливым газом. Если бы не разбитое окно, от этого смрада можно было бы задохнуться. Ощупав лучом фонаря тоскливые стены жилища, я щелкнула выключателем, и комнату залил тусклый желтый свет сороковатной лампы. В углу напротив двери висел нетронутый отрывной календарь за прошлый год и натюрморт с огромным арбузом. Под календарем стоял обшарпанный холодильник времен моей бабушки, рядом с окном диван, заваленный одеялами, на краю которого сидела Вика Малышева. Артема я заметила не сразу, лишь когда подошла к дивану, обнаружила парня под грудой одеял. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, его колбасит от высокой температуры. «С вами все в порядке?» – спросила я Вику. «Кажется, да». Я видела, что девчонка врет. На самом деле ей было холодно и страшно. Очень страшно. «Вы, кажется, спасли нам жизнь. Спасибо», – тихо стуча зубами, произнесла она. «Просто вовремя появилась в нужном месте. А ты молодец, умеешь за себя постоять». «Я не за себя, я за Артема». «Ты можешь мне объяснить, что происходит?» «Не знаю. По-моему, кто-то хотел убить Артема. С недавних пор я стала замечать за собой слежку. Не скажу, что слышала за спиной топот ног или чувствовала дыхание в затылок, но, тем не менее, ощущала определенный дискомфорт. А сегодня вечером в магазине убедилась в этом окончательно. Видела, как кто-то прятался за холодильным прилавком. Мне как раз позвонил Артем. Он сказал, что скрывается на даче наших друзей. Я так обрадовалась. А когда узнала, что ему срочно нужна моя помощь, решила сразу поехать в поселок. Не могла же я оставить любимого человека умирать от воспаления легких на холодной даче. Следили за мной, конечно, из-за Артема. Это я поняла сразу. Только почему-то считала, что это сотрудники милиции. Естественно, мне не хотелось привести за собой хвост. И я старалась запутать следы. В поселок я приехала одна. К домику добиралась по такой темноте, что на расстоянии 5 метров ничего рассмотреть было невозможно. Не понимаю, как меня могли вычислить. Я потихоньку постучала, но Артем не отозвался, наверное, уснул. И вдруг я услышала звук. На мгновение шаги стихли, потом раздался скрип калитки, и кто-то вошел во двор. Я спряталась за углом дома. Человек подошел к двери. Это была женщина, но на сотрудника милиции она не была похожа. Каким-то образом ей удалось поддеть задвижку внутри комнаты и открыть дверь. Вытащив из пакета бутылку с водкой, которая собиралась растереть Артему спину, я шагнула за незваной гостьей. Мысль о том, чтобы оставить все как есть и отсидеться за домом, мне почему-то даже не пришла в голову. В комнате было очень темно, и я ничего не видела, кроме квадратного контура окна. Тут неожиданно открылась дверь, на миг стало светлее, и я увидела на диване Артема, а рядом вошедшую женщину с монтировкой в руках. Она была от меня в 2 шагах. Размахнувшись, я запустила в нее бутылкой, но, по-видимому, не слишком удачно. Монтировка описала в воздухе дугу и влетела в окно. Стекло разбилось, а женщина выскочила на улицу. «Ты уверена, что это была женщина?» – спросила я Вику. «Вот, это было у нее на голове». Девушка протянула мне парик из темных шелковистых волос. Не успела я взять его в руки, как Вика вдруг задрожала всем телом. Теперь, когда опасность была позади, она почувствовала весь ужас произошедшего. Тело ее обмякло, и, уткнувшись лицом в колени, Виктория отключилась. «Похоже, у нас начинают выбывать игроки. Это же надо 2 раз за неделю грохнуться в обморок». «На что там девчонка среагировала в прошлый раз? На воду?» Я закрутилась по комнате в поисках воды, узрела остатки какой-то жидкости в стакане и выплюснула в лицо Вике. Ноль эмоций. «Спокойно, Таня, без паники. Расслабься». Глубоко вдохнув, я задержала в груди воздух, как того требовали правила дыхательной гимнастики, вознесла руки и, резко сложившись пополам, громко крикнула «Ха!». Затем медленно выпрямилась, опять глубоко вдохнула и зашипела «Ш-ш-ш-ш». Это было стимулирующее дыхание, выполнять его следовало 3 раза. Однако до этого не дошло, потому что Вика Малышева открыла глаза и с испугом уставилась на меня. «Все в порядке», — успокоила я девчонку. Способность соображать медленно возвращалась к ней, как возвращается к жизни затекшая нога, которую энергично растерли. «Со мной такое бывает», — пролепетала Виктория. «Запоздалая реакция на стресс, так это называется. Небольшое такое отклонение психики. Те, кто меня мало знает, считают, что у меня нервы железные. Не железные они, просто реакция заторможенная. Но кричать об этом на каждом углу совсем не обязательно. Вот я и молчу в тряпочку. Не ломаю имидж крутого пацана». «Вот что, крутой пацан, надо срочно сматывать отсюда удочки. Нечего здесь больше ловить. Сейчас я подгоню машину, и мы отвезем Артема на мою конспиративную квартиру. Там ему будет безопасно. Кроме того, парню необходима срочная медицинская помощь». «Ну да», — подхватила Вика. «Я приехала сюда специально, чтобы отдать Артему лекарства. Но я не доктор, диагноз ставить не умею. А у него, похоже, что-то серьезное». Оставив крутых пацанов в домике, я отправилась к машине. Не успела я проехать и 5 метров, как в шум мотора вмешался посторонний звук. Потом сзади затарахтело, и машину стало заносить. Пришлось остановиться и вылезти наружу. Вот неудача. Прокол заднего колеса. Интересно, на чем это я прокололась? А на том, дорогая Танюша, что недооценила ты своего противника. Задача поменять колесо не такая уж сложная, тем более, что запаска в багажнике у меня имеется. Однако времени уйдет на это чертова куча, да и ремонтом машины я отродясь не занималась. Помощь в облике добродушного мужичка под хмельком ждала меня за ближайшим забором. Договорились мы быстро, и уже через 15 минут, сжимая в руке 100-рублевую купюру, мужичок семенил к соседнему двору за самогоном, а я ехала к Вике и Артему. Все это время Артем лежал под одеялами с закрытыми глазами, трясясь от холода. Мы помогли ему перебраться в машину и уложили на заднее сиденье. Девятка, слегка попрыгав на местных колдобинах, наконец выбралась на шоссе. До конспиративной квартиры мы добрались гораздо быстрее, чем я предполагала, и, не откладывая дело в долгий ящик, вызвали скорую помощь. Через несколько минут к подъезду подъехала неотложка. Из пропахшего бензином салона выбрался доктор в белом халате с железным ящичком в руках. «Ну-с, где больной?» – осведомился он, входя в квартиру. «Вот», – ответили мы, указывая на распластавшегося на кровати Артема. «Ого, да у него жар!» – доставая из чемоданчика стетоскоп, заметил доктор. «Жаропонижающее давали?» «Нет, пока». «Придется госпитализировать», – вздохнул доктор. «Может, вы сделаете укол, а мы сами полечим его дома?» — не слишком уверенно попросила Вика. «Я и вижу, как вы его лечили», — проворчал доктор. «Да вот же, я все купила». Вика принялась вытряхивать из пакета таблетки и пузырьки, которые приобрела в аптеке напротив автобусной остановки. Попутно стол заполнялся продуктами и предметами гигиены. «Достаточно», — хмурясь остановил ее врач. Он еще раз прослушал Артема, вколол ему лошадиную дозу анальгетика и, пожимая плечами, произнес: «Воспаления легких нет, бронхит. Дело, конечно, ваше, но придется написать расписку об отказе от госпитализации. И имейте в виду, если к утру состояние больного не изменится, срочно в больницу». Мужчина уселся за стол, достал формуляры и бланки. «Как больного зовут?» «Артем». «Павел». «Так Павел или Артем?» «Павел», — сошлись мы с Викой в едином мнении. «Ну и ну», — покачал головой доктор, протягивая рецепт. «Не залечите только своего Павла», — добавил он уже из коридора. «А то ведь как, сначала с бронхитом от госпитализации отказываются, потом с отравлением в больницу везут». Доктор ушел. «Я сейчас», — засуетилась в прихожей Вика, натягивая куртку. «Куда это ты?» «За кирпичом». «За каким кирпичом?» «Есть народное средство от простуды», — принялась объяснять Вика, попутно влезая в сапожки. Берут здоровый кирпич, моют, кладут на конфорку, на рассекатель, греют на медленном огне, сверху сыплют толченый чеснок и чесночным паром дышат через трубочку. У соседки сын простудился, вот она его так и лечила. «Помогло?» – поинтересовалась я. «Угу», – кивнула Вика. Я вернулась в комнату, собрала продукты и отнесла на кухню. Артем, по-видимому, уже догадался, кто я такая, но волнения не проявлял. Мне показалось, что он был благодарен за то, что я не торопилась перейти к делу. Наконец, лекарство подействовало, дыхание Артема стало ровным, щеки слегка побледнели. «Как ты себя чувствуешь?» – ласково спросила Вика. Она была очень довольна тем, что так быстро отыскала кирпич, и искренне радовалась, что Артему полегчало. «Нормально», – ответил он. «Есть хочешь? Я купила сосиски и концентрированный бульон». «Потом, Вика, дай с человеком поговорить». «Хорошо», — согласилась подруга и тут же вручила Артему чашку с горячим чаем. «Вот, выпей и поговоришь». Артем послушно поднес чашку к губам. Вдруг, откуда ни возьмись, перед ним оказалась тарелка с печеньем, потом подтянулись бутерброды с сыром и сосиски. Пока Артем уплетал огромные сэндвичи, Вика взахлеб со всеми подробностями рассказывала о том, как она переживала, как в офис приходила милиция, а потом взялась за расследование я. «Вы ведь найдете преступника, правда?» – воодушевленно спросила она. «Сделаю все, что смогу», – пообещала я. «Только ты, Артем, должен мне помочь. Надеюсь, ты расскажешь, что произошло в тот злополучный вечер».